В Кесарии он не раз добивался своего у губернатора, прибегая к такого рода доводам. Почему бы ему не испробовать тот же способ и с самим императором? «Я знаю его», — отозвалась Домитилла. «Знаю этого». Даже теперь она тоже назвала дядю императора этот. «Я знаю этого», — сказала худая, белокурая, жесткая и фанатичная молодая женщина. «Конечно, он будет защищать Юпитера, своего Юпитера. Юпитера, как он его понимает. И, конечно, он таит злые замыслы против Ягвы. Перед тем, как нанести удар, он привык медлить. Вероятно, он не делает различий между вами и евреями. Ему все равно, поразит ли удар Верховного Богослова и его Ямнию или вас. Но руку он уже занес и наверняка ударит. Все дело в том, на кого сейчас направлено его внимание». Клемент внимательно слушал свою жену, как добросовестный, но медленно соображающий ученик. «Если я тебя правильно понял, — сказал он, словно размышляя вслух, — то нам следовало бы, раз мы хотим спасти нашего Иакова и его учение, привлечь внимание ДДД к университету в Ямнии. Надо, чтобы он нанес удар по Верховному Богослову и по университету». Бледно-голубые глаза принца потемнели от волнения. Домитилла также ожидала, что ответит Иаков. Но тот не хотел, чтобы его упрекнули, будто он затаил в душе жажду мщения. Если он идет против Гамалиила, то не из ревности, а лишь потому, что не видит иного способа спасти свою собственную веру. «Я не питаю ненависти к Верховному Богослову», — произнес он спокойно и задумчиво. «Мы никому не питаем ненависти. И если к нам относятся враждебно, то не потому, что мы враждебны. Мы вызываем вражду уже тем, что существуем». «Так согласны вы или нет, что лучшее средство спасти вас — это запрещение университета в Ямнии и его деятельности?» — настаивала Домитилла. «К сожалению, это, вероятно, лучшее средство», — все так же задумчиво ответил Иаков. Единственный доступный для Домитиллы путь к тому, чтобы заставить этого наложить запрет, вел через Юлию. А в отношениях между Юлией и Домицианом произошли перемены. Сначала все сложилось так, как Юлия и опасалась. После возвращения Луции ДДД стал с племянницей очень холоден. Он был весь полон Луции, а на Юлию бросал иронические, даже ненавидящие взгляды. Когда она перед его отъездом на войну пришла к нему попрощаться, он, несмотря на спокойный характер Юлии, своими язвительными замечаниями довел ее до бешенства. «Женщина с таким умом, как у нее, — издевался Домициан, — не способна постигнуть подлинное величие. И, наверное, она, несмотря на его запрещение, все-таки спала с этой хромой задницей Сабином. Она носит под сердцем ребенка от Сабина. И пусть не воображает, что Домициан когда-нибудь усыновит ее балбеса». Но Юлия действительно не спала с Сабином. Не могло быть сомнений в том, что ребенка она ждет от Домициана. Его злобное недоверие оскорбляло ее тем сильнее, что ей бывало отнюдь нелегко, когда муж терзался возле нее, беспомощный и униженный. Для этой обычно столь спокойной дамы было крайне тягостно все время, пока отсутствовал император, жить рядом с укоризненно молчавшим Сабином. Она день и ночь мучилась тем, что не в силах рассеять нелепые подозрения ДДД, и когда незадолго до возвращения Домициана наконец родила мертвого ребенка, она приписала это тем волнениям, которым ее подвергал император своей низкой подозрительностью и человеконенавистничеством.